Рижское товарищество русско-французских заводов резинового, гуттаперчевого и телеграфного производств под фирмой «Проводник», электрозавод. Улица Электрозаводская, дом 21. В 1915 году у реки Хапиловки были заложены производственные корпуса по проекту архитектора Георгия Явланова в стиле неготического замка XIV века с башнями средневековых ратуш, перспективными стрельчатыми арками, окнами-бойницами и зубцами крепостных стен. Интересно, что внутри зданий также соблюдалась средневековая система. Помещения представляли из себя нефы, образуя коридоры между массивными опорами, позволяющими планировать и менять любые перекрытия. Основательный подход был и к фундаментам завода замка. Из-за болотистой местности их глубина достигала 6 метров. Для сравнения, высотка МГУ почти 200 метров стоит на фундаменте 4-метрового залегания. В 2008 году результаты геодезических исследований на Электрозаводской подтвердили прочность и надежность заводских строений сродни крепостным. Сохранилась занятная фотография с послевоенных времен, когда Хапиловка вышла из берегов и наводнила собой заводские дворы, по которым работники передвигались на лодках, но на прочность строения наводнение никак не повлияло. Завод задуман с еще более сложными готическими украшениями, но реализован был в упрощенном виде. Стройка проходила во время Первой мировой войны, что помешало полноценной реализации проекта. Под руководством архитектора завод возводился 2 года и был отстроен всего на 2 этажа. После 1918 года стройка заморозилась, а Георгий Явланов пропал без вести. С тех пор о нем ничего не известно, в том числе дата и место смерти. Возведенные на 2 этажа корпуса несколько лет стояли, перекрытые по заводской легенде чуть ли не сеном. Достроил их уже в советские годы архитектор Шиханов. В период Первой мировой войны немецкий фронт захватил Прибалтику, но заблаговременно оттуда было эвакуировано несколько стратегически важных предприятий, в том числе товарищество русско-французских заводов «Проводник», перевезенных из Риги. Там производили лампы и изделия из резины и каучука, калоши и автомобильные шины, а также противогазы, с помощью которых бойцы Первой мировой защищались от наступления врагов с применением химического оружия. Для этих производств и строился новый кирпичный комплекс в средневековом стиле. Отделения и магазины товарищества работали по всей России. Изделия популяризовали массовой рекламной кампанией. Примечательна серия плакатов с узнаваемыми сюжетами шедевров русских художников. Резиновая промышленность на заводе сохранилась и после того, как он переквалифицировался на производство электрических ламп. Например, мне довелось встретить мужчину, который примерно в 1970-х годах проходил практику в здешних стенах, еще не достигнув 18-летнего возраста, и не мог быть допущен в вольфрамовое, стекольное, картонажное, где, кстати, в том числе делали гробы из суперкартона, или, например, лазерное отделение. Так вот, его отправили проверять презервативы в резиновый цех. В 1920 году, после того, как корпуса частично достроили и ввели в эксплуатацию, здесь разместился завод «Металлист», затем «Прожектор», а к 1928 году сюда стали переводить все производственные предприятия, занимавшиеся изготовлением электроламп, формируя Московское объединение фабрик электроламп. К этому времени здание достроили, а предприятию присвоили название «Электрозавод». Торжественное открытие состоялось 8 ноября 1928 года, в честь чего башенная проходная была электрифицирована. Газета «Правда» 3 дня писала об этом, называя электрозавод первенцем и гигантом советской индустрии. Так началась история одного из крупнейших предприятий России. Здесь осваивали изготовление различной сложной техники. Работало 4000 человек, среди них выдающиеся инженеры и ученые. Роман Нилендер, Эммануэль Маршак, Григорий Мейерсон и другие. Коммунизм есть, советская власть плюс электрификация всей страны. Эта знаменитая фраза Ленина определила развитие страны в 1920-1930-х. Но 3/4 всех ламп в СССР поставлялись из США и Германии. Тогда уже, благодаря открытию Дэвида Кулиджа, нить накаливания, использовавшаяся в электрических лампочках, повсеместно изготавливалась из вольфрама. Именно из этого тугоплавкого металла нити получаются самые прочные. И к тому же вольфрам обладает высокой эффективностью преобразования электрической энергии в свет, обеспечивая продолжительное свечение. У нас был свой вольфрам, однако технологии изготовления тончайшей нити для лампочки не было. Кроме того, в стране не имелось даже своего производства трансформаторов. Работники берлинского завода Асрам Вилли Кох, Ганс Олерих и Франц Гайслер, Макс Карлович Шмор, Рудольф Густавич Мюльберг, Пауль Рудольфович Швейцер, имена, под которыми мы их знаем в СССР. Симпатизировавшие идеям коммунизма сначала передали секрет изготовления ламп с тончайшей вольфрамовой нитью советским инженерам, а потом сами переехали в Москву. С измененными именами под началом Моисея Железняка совместно с американским инженером Лейзе и другими они составили костяк вольфрамового отдела и цеха по производству тугоплавких металлов, где в 1932 году был получен тантал, потом отечественный заменитель платины, биметалл платинит, а также сверхтвердый сплав победит, созданный на основе одного из привезенных немцами сплавов. Команда Железняка доработала немецкую методику, и советская вольфрамовая лампочка зажглась. На электрозаводе заработало полное производство лампочек с использованием современного оборудования, станка, который производил цоколь в автоматическом режиме. В цехах установили сверхсовременную систему пылеудаления. Работницы в спецкостюмах при помощи пинцета собирали лампочки. В 1930-е лампочки уже поставлялись на экспорт. В 1937 году лампы экспортировались в Китай, а в 1939 году 5 миллионов ламп было отправлено в Англию. К этому времени на заводе трудилось уже 25 тысяч человек. И для заводчан были спроектированы жилые поселки на Преображенском валу авангардистом Иваном Николаевым, на Щербаковской улице мастерской во главе с Ильей Голосовым. Но основная часть рабочих до войны проживала в бараках, жалуясь на протекавшую крышу, отсутствие стекол, редкий и дорогой транспорт. Напротив завода стоит до сих пор жилой дом 1861 года постройки, где в советские времена давали жилье приезжим рабочим. Здание с надстроенными двумя этажами сохранило в себе две эпохи – фасадную часть, оформленную в духе классицизм советского времени, и дворовый кирпичный фасад середины XIX века. В конце 1930-х годов по просьбе коллектива две старинные улицы Преображенского района, Лаврентьевскую и Генеральную, где стояли заводские корпуса, переименовали в Электрозаводскую улицу. Но в то время такого завода, электрозавод, в Москве официально уже не было. На его месте работали МПЗ, МЭЛС, АТ-1, электрозавод. Дело в том, что часть отделов электрозавода стали самостоятельными предприятиями, так как у каждого из них сформировался отдельный профиль, хотя они по-прежнему размещались в одном здании. МЭЛС, Московский электроламповый завод, делал электровакуумные приборы. Завод автотракторного электрооборудования производил начинку для тракторов. Электрозавод выпускал лампы, большие трансформаторы и электрооборудование для производств. Московский прожекторный завод был сосредоточен на создании гражданских прожекторов. Каждое предприятие отсчитывало историю своего начала по-разному. Так, Московский электроламповый завод вел ее с 1906 года, с небольшой фабрики Наума Колманка, основанной в 1906 году и выпускавшей 300 тысяч электроламп в год. В 1913 году предприятие Колманка объединилось с Кудринской фабрикой электроламп «Свет», созданной в 1910 году, и стало называться объединенным производством «Русская электрическая лампа», которая впоследствии была национализирована и вошла в состав электрозавода. Автотракторный завод отчитывает свою историю с 25 декабря 1929 года, когда в составе электрозавода появился соответствующий отдел. Трансформаторный завод, ныне АО «Электрозавод», годом основания считал 1928, а Московский прожекторный завод точкой отчета выбрал 1 мая 1929 года, когда им были выпущены 6 первых в СССР гражданских прожекторов заливающего света. Неудивительно, что ассортимент продукции, производимой в стенах, объединявших столько производств, был широк. Электролампы, трансформаторы, прожекторы, электропечи, а также электрооборудование для автомобилей, тракторов и танков, к которым вскоре добавились молибденовая проволока, неоновые и ртутные лампы, магнито- и генераторы. В 1935 году в СССР официально разрешили праздновать Новый год, и электрозавод первым наладил производство елочных гирлянд. В 1937 году здесь были изготовлены специальные лампы для освещения кремлевских рубиновых звезд. В 1935 году над Кремлем вместо царских двуглавых орлов появились золотые звезды, однако ночью их не было видно, и правительство страны решила к 20-летию Октябрьской революции установить на кремлевских башнях звезды из рубиново-красного стекла. Чтобы они сияли в темноте, в каждой было запроектировано по одной лампе накаливания специального исполнения мощностью 3, 7 и 5 кВт. Трансформаторы и лампы электрозавода шли на главные проекты 1930-х – «Днепрогэс», «Магнитку», «Автозавод». Среди них и московский «Метрополитен», в строительстве которого участвовали заводчане. На кессонные работы, помогать пробивке первой линии от Сокольников до Парка культуры ушли около 200 работников. В оформлении станции метро и пространств завода много параллелей. Так, в центре третьей проходной, служившей входом на Московский электроламповый завод, расположен светящийся восьмиугольный столб, подобный египетским пилонам станции метро Кропоткинская. В 1944 году в честь него были созданы и названы станция метро Электрозаводская и одноименная платформа на Казанском направлении железной дороги, 1949. Потолок станции украшают 320 плафонов, сделанных на заводе, а в вестибюле сохранились медальоны с портретами известных ученых, совершивших открытия в области электричества. Павел Яблочков, создатель дуговой лампы и первого в мире электрического трансформатора переменного тока, изобретатель радио Александр Попов, великий русский ученый Михаил Ломоносов, который объяснил электрическую природу северного сияния. Майкл Фарадей, создатель прототипа электродвигателя. В 1948 году на электроламповом заводе был выпущен первый в Советском Союзе телевизионный кинескоп, телевизор КВН с диагональю 11 см, перед которым прикреплялась линза с водой. В 1969 году был выпущен цветной. Интересно, что в бывшем народном доме купцов Бахрушиных напротив завода, перестроенном в ДК «Электрозавод», снимали первые выпуски программы КВН. Параллельно с созданием телевизоров на заводе шли разработки и внедрение оборонных технологий. Например, еще в военные годы завод приступил к выпуску специальных генераторных ламп, предназначенных для передатчиков радиолокационных станций, обнаруживающих приближение самолетов противника на расстоянии в несколько сотен километров. При этом заводы производили в том числе товары народного потребления – утюги, елочные игрушки, дверные звонки. За 100 лет гигант и слава советской индустрии превратился в памятник промышленного наследия. Из 4 заводов – электролампового, трансформаторного, прожекторного и автотракторного оборудования – сегодня здесь продолжает работать лишь трансформаторный завод, ныне АО «Электрозавод», который занимает перестроенную часть здания, а в исторических корпусах размещается больше 800 арендаторов. Я встретила работницу лаборатории газовых лазеров, которая проработала на заводе МЭЛС 40 лет. Татьяна Николаевна Краусова поведала мне о еще одном применении вольфрама. Мужики отдавали нам бракованную вольфрамовую нить, чтобы мыть посуду. Она отдирала шикарно, можно было серебро чистить. На фото Татьяна Николаевна стоит у выполненного лично ею люминесцентного указателя над входом на 4-й этаж, где размещался ламповый отдел. Вольфрамовый отдел, а также лаборатория газовых лазеров находилась на 2-м этаже, куда от главного входа ведет помпезная мраморная лестница. На высоких этажах мы наблюдаем более поздние железные перила, а мраморные балясины и перила, которые не продолжили выше 2-го этажа, у лестницы появились в 1970-е годы. Стены облицованы красным грузинским мрамором Салиети. Такой же применялся при строительстве станции метро «Электрозаводская». Репортажи о заводе снимали знаменитые фотографы Александр Радченко и Аркадий Шайхет. Владимир Маяковский, вдохновившись кампанией по борьбе с прогулами и перекурами, развернутой на электрозаводе, написал «Марш ударных бригад». Сейчас представить сложно, что тогда за опоздание на 20 минут рабочих судили. Сигнал о начале работы давали звонки американской фирмы «Спринклер», которые до сих пор можно найти на своем месте, в арках заводских дворов. Когда в одной из них раздавался звонок, то звук от него продолжался в следующих арках, создавая своим гулом эффект звучания трубы. Стены дворовых фасадов держат на себе не только отзвуки былой эпохи и огромные сосульки, но начинены и пластиковыми окнами, кондиционерами, современными трубами-вытяжками, подъемной системой для автомобилей, платформой под башенный кран и одновременно с этим хранят деревянные ворота на тяжелых чугунных петлях и вентиляторы позапрошлого века. Приятной находкой на одном из дворовых фасадов стала вывеска завода «Мэлс», вероятно, 1930-х годов, буквы которой исполнены авангардным шрифтом, а на эмблеме работница широким шагом стремится электрифицировать страну, ведь у нее в руке горит лампочка. Татьяна Николаевна сравнила атмосферу здесь с фильмом Андрея Тарковского «Сталкер». Она рассказала о страшных пожарах на заводе, которые всегда начинались именно со дворов. Например, в 2005 году масляная трансформаторная будка, размещенная на одном из балконов, воспламенилось. И пламя сквозняком затянуло в коридоры цехов, которые выгорели до основания. Периодически случались ночные пожары, в которых от удушья умирали работники. А когда я поинтересовалась у нее насчет ужасающего внутреннего состояния цехов, то она спокойно отреагировала. «Это все старье меня совершенно не удивляет. Хозяева никогда не делали ремонт. Когда я здесь работала, десятилетиями ничего не менялось». Несмотря на это, в просторных заводских помещениях сохранилось достаточно артефактов, которые непременно нужно сохранить, когда до них наконец-то доберется реставрация. Например, на лестничных клетках встречаются советские витражи в простенках, а на полу ценнейшее напольное покрытие. Здесь и метлахская плитка дореволюционного периода на первых двух этажах, и фактурная чугунная, высланная для уменьшения тряски. Во дворовых постройках типа амбаров или гаражей того же периода и уникальная облицовочная плитка, выложенная еще по раннесоветским проектам художников-авангардистов начала 1930-х годов. Сохранились фермы перекрытия до советских времен, крышки люков двух эпох, клеменные кирпичи, дореволюционные металлические оконные рамы и аутентичные деревянные заполнения в окнах-бойницах. А на задворках – брошенные вагоны и шлифовальный станок британского производителя Thomson Matrix, предположительно 1967 года. К главной проходной завода шла одноколейная железная дорога протяженностью 5,5 километров от станции Черкизовская, Можеде. Грузовой трамвайчик перевозил комплектующие и промышленные трансформаторы весом от 20 до 50 тонн. Ржавые пути до сих пор проходят через проезжую часть Электрозаводской. А возле них, напротив завода, сохранился домик дежурного, который перекрывал дорогу для того, чтобы трамвай переезжал ее по путям. На домике в 2020 году появилась самодельная табличка «Проезд Николы Теслы» в стиле указателя городской топонимики. Явно чья-то остроумная шутка, ведь такого проезда на карте города не существует.